Глава 27. Еще несколько минут меня глодали сомнения, стоит ли воплощать искаженный рисунок. Хотя, зачем я спрашиваю? Несмотря на ощущение приближающейся беды, нужно обязательно разобраться, что происходит с моими рисунками. Или Мертиан поможет это сделать. Смочив слюной уголки рисунка, я приклеил его на стену и начал воплощение. Рисунок начал увеличиваться и сползать с листа, перетекая на камень, затем линии приобрели объем, и серый гранит под чернилами начал преобразовываться в высокую резную дверь. Кольцо двери качнулось, сама она подалась вперед, и в проеме показался Лемертиан, сгорбленный, с растрепанными волосами и истинно черными мешками под глазами. Еще вчера величественный высший эльф теперь казался своей дряхлой тенью, но сомнений не возникало. Это был он. «Что произошло?» — кинулся я к другу. «Я рад тебя видеть, Магнус», — скрипучим старческим голосом произнес эльфийский маг. «Не думал, правда, что ты признаешь меня в таком виде, но...» «Ты можешь внятно объяснить, что с тобой случилось?» — чуть повысил голос я. «Но не от злости, нет, от тревоги за друга, что еще вчера усмирял бури и раскалывал молниями горы, а сейчас...» «Ничего страшного, мальчик. Я просто потерял силы». Я аж задохнулся от эмоций. Несколько секунд ушло на то, чтобы вспомнить, как дышать и говорить, а после произнес. «Это все из-за кольца, да?» «Оно было средоточием моей силы и моего бессмертия. Глупо было отдавать его незнакомцу. Я был уверен, что ты сможешь нарисовать его вновь, но ошибся». Грустно улыбнулся он. «Я старался, Лим», — дрожащим от накатывающих слез губами начал оправдываться я. «Я правда...» «Я знаю», — грустно улыбнулся эльф. «Но вернуть мне артефакт больше не в твоих силах. И это радует». «Радует?» «Конечно», — продолжал улыбаться Лим. «То, что ты больше не можешь изменять наш мир по своему желанию, доказывает, что мы не плод твоего воображения. Мы настоящие. Или, вернее... становимся ими. Не обижайся, конечно, но мне всегда было немножко обидно осознавать, что родной мне мир не настоящий. Понимаешь?» Сжав зубы, я кивнул. Дорогой мне человек хотел помочь, но в итоге потерял все. И за что? За жалкие 4 миллиона? Во сколько можно оценить жизнь старика, который стал для тебя третьим дедушкой? Во сколько можно оценить жизнь друга, что переживал о твоем свидании больше тебя самого? Все верно. Его жизнь бесценна. И каково сейчас слышать, что по глупой случайности и частично из-за тебя бессмертный эльф вдруг потерял все? «Я все исправлю», — твердо заявил я. «Я придумаю, как вернуть тебе силы. Найду способ, нарисую и...» «Надеюсь, у тебя ничего не получится», — продолжал улыбаться эльф. «Ведь это докажет ошибочность моей теории. Ладно, хватит о грустном», — произнес Лим, хлопнув себя по тощим коленкам. «Я ведь здесь совсем не из-за этого». Эльф выпрямился и скинул плащ, под которым я увидел эльфийскую сумку. Перекинутая через плечо, она больше напоминала кольцо из ткани с утолщением на одной половине. И никаких ручек, замков, молнии или тесемок. «Сначала... я думал привезти чеснок в повозках, но потом подумал, что 30 крикливых гномов могут внести сумятицу. Поэтому...» Скинув с плеча сумку, он положил руку на внутреннюю сторону, и ткань будто лопнула, а на землю посыпались стальные колючки. Еще одно неуловимое движение рукой, и брешь в ткани закрылась, после чего Лемертиан бросил ее в меня. Я попытался защититься, закрывшись руками и ожидая удара. По идее, сумка, до отказа набитая чесноком, должна была ударить точно наковальня, но нет. В лицо будто пуховая подушка прилетела. Сумка упала на землю, и, открыв глаза, я понял, что пытаюсь прикинуть ее вес. 300 грамм, не более. Она что, магическая? Я попытался разглядеть замок или шов, через который совсем недавно сыпался чеснок, но как ни пытался, не нашел ничего. «Конечно. В тот первый раз, когда ты меня призвал, я позволил себе маленькую шалость и украл из ваших магазинов разные человеческие штуки. Одной из них был отрез красивой ткани, из которой я сделал торбу». «Она очень легкая». Эльф улыбнулся. «Внутри этой торбы 27 цебров чеснока». «Цебр — это примерно 787 килограмм». «У барона просто не было больше, но и этого должно хватить». Я присвистнул. 21 тонна стальных ежей не просто уместилась в сумку, так еще и магический артефакт полностью скрадывал вес. «Да ты шутишь!» — присвистнул я уже по-другому, смотря на торбу. «Ничуть. Кроме того, я хоть и украл ткани из вашего мира, но сугубо в исследовательских целях. Хотел проверить, будут ли развоплощаться артефакты, созданные из материалов вашего мира. Ну же, посмотри внимательно. Ты видишь на сумке таймер?» Я пригляделся. «Торба контрабандиста. Сумка-артефакт. Объем 9,12 кубических метра. Эффекты. Игнорирование массы перевозимых грузов. Эффект можно уничтожить при помощи сильного развеивания. Внимание! Артефакт был создан в неизвестном мире и будет развоплощен. До развоплощения осталось 34 года, 11 месяцев, 17 дней». «Да, дружище, таймер есть, и сумка будет уничтожена совсем скоро. Осталось каких-то 35 лет». И зачем я это ляпнул? Из-за нервозности мне почему-то хотелось по-дурацки шутить. «Значит, эффект от использования материалов Земли все-таки есть», — просиял эльф. «Эх, было бы у меня хотя бы лет 30 на эксперименты», — продолжил он. «Ну да ладно, пусть это будет моим прощальным подарком». «В смысле прощальным?» — опешил я от такой новости. «Да, ты потерял бессмертие, но...» «Эльфы долгожители, но не бессмертные», — так же ласково улыбнулся Лим. 200-300 земных лет, и мы уходим в рощу Сильф. Благодаря обретенному могуществу мне удалось на время обмануть смерть. Но Костлявая вновь вспомнила про старика Лемертиана. Завтра я отправляюсь в путь, поэтому, дружище, пообещай, что не будешь меня останавливать». «Но...» — начал было я, но взгляд эльфа вдруг стал холодным и жестким. «Если ты действительно мой друг, то не мешай. Пожалуйста!» Я кивнул, сглатывая ком обиды и несправедливости. Но я лгал. Как бы велико ни было мое уважение к Лиму, я не собираюсь сдаваться и отпускать его в рощу Сильф. И пусть он трижды проклянет меня за это, но я просто не представляю себе жизнь без советов и глупых проделок этого старика. «Ну все, давай, примерь торбу», — вновь потеплел эльф. «А как ее открыть?» — вновь вспомнил я про непонятный момент с сумкой. «На торбе стоит голосовая магима, апельсиновый сад», — улыбнулся эльф. «Вот же старый пройдоха. Этот великовозрастный жук и тут нашел, чем меня подколоть. Ведь именно в апельсиновом саду, что так любил и растил Лемертиан, я впервые поцеловался. Милая горничная из простолюдинок и ее семья работали в замке. Тогда же я впервые влюбился в нарисованного мною же персонажа. Подколоть меня решил, да?» — усмехнулся я, вспомнив Лис. — Интересно, где она сейчас? — Немножко, — добродушно ответил эльф. — Будешь вспоминать меня каждый раз, когда возьмешь торбу в руки. Я приложил ладонь к сумке и одними губами прочел заклинание. Хм, в нашем техническом мире это назвали бы голосовой командой. Магическая сумка раскрылась. Заглянув в нее, я увидел, что внутреннее пространство организовано сотней отдельных кармашков, на каждом из которых висела цветная бирка. Удобно. «Магнус, с кем это ты?» — раздался голос из-за кустов, и я от неожиданности выронил сумку. «Ты же сказал, что к забору приближаться нельзя, а сам...» «Карина?» — судя по голосу, она. Причем староста настойчиво продиралась прямо сквозь заросли ежевики. Если она увидит Лемертиана на территории, да еще и в таком виде... «Мать!» Я растерянно посмотрел на Лима. Эльф подмигнул, хлопнул меня по плечу, произнес одними губами «Удачи!». И еще до того, как я сообразил, что мы больше не встретимся, захлопнул за собой врата в магический мир. Белая дверь потускнела, вдруг став серой и осыпалась на листву, оставив после себя лишь листок бумаги. «Что тебе здесь надо?» — зло произнес я, запихивая в школьную сумку, подаренную Лимом, торбу. «Если бы не Карина, я бы смог нормально попрощаться с Лемертианом. А теперь, наверное, впервые в жизни мне захотелось ударить девушку. И не просто ударить, а с наслаждением слушать, как ломается ее нос, и поделиться хотя бы толикой той боли, которое разрывало мое сердце. «Ермолов, ты чего такой бука?» Заглядывая мне за спину, точно еще кого-то увидела, промурлыкала Карина. «А это что?» произнесла она и, обогнув меня, подняла с земли одну из трибол, что небольшой кучкой высыпал Лемертиан. «Тварь!» Сейчас Карина стала для меня самым ненавистным человеком на земле. Кулаки сами сжимались в жажде удара, но и только. Нельзя позволять эмоциям брать контроль над телом, иначе... «Чеснок?» Вздернув бровь, произнесла она и посмотрела в мою сторону. «Так вот почему ты издал директиву не приближаться к заборам. Только, боюсь, этой кучки не хватит». «Еще раз хочу спросить, какого хрена ты за мной шпионишь?» Играя желваками, произнес я. «С чего ты так решил? Не думал, что я просто гуляла перед ночной вылазкой? Или ты считаешь, что все вертится только вокруг тебя, а?» При этом девушка зашептала, картинно приложив руку к губам. «Давай, колись, кого ты завел в это укромное местечко?» Потом еще и добавила, причем так громко, что я от неожиданности втянул голову в плечи. «Алиса, Вика, я знаю, что вы здесь, выходите!» Естественно, кроме карканья ворон, никакой реакции не последовало. «Довольно!» — зло хмыкнул я и, закинув школьную сумку на плечо, принялся собирать разбросанные по земле триболы. «Да не особо», — честно призналась она. Еще раз сверкнув на девушку глазами, я пошел прочь. Колючие кусты ежевики нехотя расступались, выпуская меня из укромного места для влюбленных, и, вывалившись на тропинку, я едва не споткнулся о бордюр. А когда поднял глаза, увидел перед собой Шарапова. «Ну и куда ты пошел?» — раздался позади голос Карины. «Да твою дивизию, ну почему, а? Ведь не нужно быть шибко умным, чтобы понять, как со стороны Шарапова выглядит мое появление из места для поцелуев и голос его девушки на этом фоне. Хотя...» Это, наоборот, был шанс выместить на этой сладкой парочке короля и королевы школы всю злобу. «И ты здесь, мля! Этого стоило ожидать», — произнес я сквозь зубы. «Семен, я ни на что не намекаю, но следил бы ты получше за своей девушкой». «Привет, Семен», — вывалившись вслед за мной, ничуть не смутилась Карина. «Я думала, у тебя тренировка с командой». «Уже закончил», — сверля свою девушку взглядом, ответил Шарапов. «Клянусь». Я даже слышал, как от нервов хрустит эмаль его зубов. «Ничего не хочешь мне сказать?» Карина картинно подняла взгляд в небо и задумалась, приложив на маникюренный пальчик уголку рта. «Да не особо», — равнодушно ответила она. «Бывайте», — перехватив школьную сумку поудобнее, произнес я и не постеснялся задеть плечом местную звезду Ганта. Развернулся, но не сделал даже и пары шагов, как по ушам ударил женский визг. На инстинктах тело само прыгнуло в сторону, и, больно проехавшись спиной по брусчатке, я развернулся, чтобы увидеть, как Шарапов при помощи Ганта притягивает к себе новый кусок тротуарной плитки. «Отлично. Этот отелло на почве ревности совсем крышей протек, и теперь у меня есть официальный повод взглянуть на содержимое его пустой башки. Вот только в отличие от Шарапова, кажется, даже спящего с магической перчаткой мой Гант покоился на дне ученической сумки. И что делать?» Первая мысль была сбежать и выиграть время для того, чтобы вооружиться. Вот только куда? Запущенный со скоростью реактивного снаряда камень догонит меня всяко быстрее, чем я добегу до ближайшей лавочки. Броситься на Шарапова с кулаками? Не смешно. Рост и вес у нас вроде одинаковый. Но я видел тело Семена в раздевалке перед Гантом. Да одно только его предплечье толще моих ног, а кубики пресса рельефнее, чем черепаший панцирь. Только магомеханическое оружие может хоть как-то уравнять наши шансы. В общем, между бежать и драться я выбрал что-то среднее. Подхватил за ремень школьную сумку, раскрутил ее и, что было сил, ударил по магической перчатке, которая вот-вот должна была выплюнуть очередной кусок брусчатки. Пользуясь заминкой Шарапова, я ломанулся на него, сбил с ног и нырнул в прореху ежевичных кустов. Прорываясь сквозь живую изгородь, заметил, как буквально в двух ладонях от моего лица ее прошивает камень, запущенный из магической перчатки Шарапова. Сам он, кстати, под виск Карины, щедро сыпал мне вслед проклятие и обещание расправы. К тому моменту мне уже удалось вырваться, и, привалившись к корню вишневого дерева, я спешно раскрыл сумку и натянул на руку свою магическую перчатку. «Ну давай, Отелло, сюда иди». Последние слова я, кстати, прокричал вслух, на что услышал много лестных слов, а в ответ только улыбнулся. Азарт драки вновь бурлил в жилах, да и в нашем конфликте давно было пора поставить точку, а то одни недомолвки какие-то. Послышался хруст веток, и я приготовился. Вот Семен показывается в проломе, а я уже схватил несколько камней и размашистым жестом направляю их в фигуру одноклассника. Стоп. Это ведь должны были быть камни. Здоровенные такие булыжники. Но окружение показало фигу, поэтому в Шарапова устремились лишь разваливающиеся комья сырой земли. Ответ последовал незамедлительно, но в отличие от меня, Семен подготовился, прихватив с собой здоровенный булыжник, и стоило ему отряхнуться от земли, как камень тут же полетел в меня. Естественно, я укрылся за деревом, но удар оказался такой силы, что вишня затряслась, передав часть удара и моей спине. Больно, зараза. Завалившись на бок, я притянул сильно покоцанный кусок брусчатки. В конце концов, вишня не пережила таких издевательств и, накренившись, начала медленно заваливаться. Шарапов тем временем не стал мудрствовать лукаво и, перемещаясь ближе к забору, поднял перчаткой пласт земли и утрамбовал ее при помощи магии. А что, так можно было? Я не стал давать Семену время, чтобы превратить рыхлый дерн в камень, и атаковал. Одновременно с этим Шарапов выпустил свой снаряд. «Да твою дивизию!» Еще до того, как кусок брусчатки преодолел половину расстояния, парень скинул свою перчатку и ушел с траектории, притянув себя к каменному забору. Черт возьми, да, прикасаясь к забору рукой с гантом, Шарапов, как какой-то ассасин, бежал по нему. Вариантов было мало, поэтому я притянул обратно еще не упавший на землю камень, но и прыгнувший со стены Шарапов переместил перчатку и тоже попытался притянуть его. Кусок брусчатки, что левитировал в мою сторону, вдруг замер и плавно потянулся в сторону стоящего у стены Семена. Одноклассник был ближе к камню, поэтому его гант, работающий точно магнит, имел большую силу. Поняв, к чему идет дело, я бросился вперед. Нужно было срочно сократить расстояние и как минимум не дать Семену завладеть обломком искусственного камня. Камень вновь замер и задрожал, разрываемый двумя магическими перчатками. Опустошая объем батарейки, он дергался то в мою, то в его сторону, будто не зная, кого выбрать. В итоге сделать сложный выбор у него не получилось, и искусственная каменюка тупо разорвалась, осыпав нас шрапнелью осколков. Получать по морде мелким, но острым камнем – такое себе удовольствие. Один острый кусок рассек мне скулу, а второй, не заметив рубашки, прошелся по пузу. Семену не повезло больше. Один из осколков рассек его бровь, и сейчас кровь заливала правый глаз. Я поднес глазам гант. Янтарчик показал, что батарейка полна на 3/4. Интересно, сколько энергии осталось у Шарапова? Плевать, что он сильнее и более опытен в ганте. Стоит его батарейке закончиться, ему хана. Но для этого нужно, чтобы он чаще использовал гант. Подцепив носком землю, я бросил ее в лицо Шарапова. Тот отшатнулся, прикрываясь руками. А я, что было сил, рванул вдоль забора. «Давай же, клановый, где твоя злость и охотничий азарт?» Как оказалось, и того, и другого у Семена было предостаточно. Увидев, как я бросился прочь, петляя между деревьев, он еще раз бросил в меня пару комьев земли и рванул следом. Как я ни старался, он не отставал. Да и я не сказать, что пытался сбежать. Просто поддерживал расстояние относительной безопасности от его атак и ждал, пока Шарапов разрядит свою батарейку. Рывок за ствол дерева, еще рывок, уворот от атаки и прыжок через кусты. Прижав к боку сумку, я кувырком перемахнул через не в меру разросшийся куст ежевики, приземлился на землю и хотел было продолжить марафон, но стоило мне открыть глаза. Я замер и оцепенел, увидев перед собой тело девушки в форме академии, над которой навис монстр. Тварь напоминала Ксенона из иллюстрации книжки Кати. Буро-зеленая кожа, в крупных щитках чешуи, крокодилий хвост, мускулистые лапы с когтями и воронья пасть с четырьмя рядами зубов, раскрывшаяся на 180 градусов точно у змеи. И что самое страшное, это был не игрок. Джараксус, 7-й уровень, класс реликт. Да-да, это существо не имело ни имени, ни фамилии. И этот класс, казалось бы, 7-й уровень пустяки. Я хлопал игроков и повыше, но реликты — это не чудовище. Их уровни нельзя сравнивать с обычными тварями, что порождает магия. Они минимум в 5 раз сильнее одноуровневых монстров, и что самое опасное, они разумны. Тварь, раскрыв пасть, присосалась мускулистым языком к шее девушки. Та не сопротивлялась, а может быть, была уже мертва. Реликт заметил меня и повернул голову, не отрывая языка от жертвы. И в этот момент через куст ежевики перепрыгнул Семен. Мой противник приземлился рядом, причем еще в падении умудрился заметить меня и будто в рестлинге наотмашь зарядить локтем. Опять стрельнули многострадальные ребра, и появление третьего действующего лица, наконец, заставило реликта оторваться от жертвы. Тварь сорвалась, встала на задние лапы и, разметая широким хвостом палую листву, двинулась на нас. Вот теперь проняло и Семена. Но, в отличие от меня, он не оцепенел, а ногами подкинул свое тело в воздух и через мгновение уже твердо стоял, формируя из земли новый снаряд. Естественно, реликт не стал ждать приглашения и рывком сиганул на дерево. Но, несмотря на все признаки земноводного, передвигалась тварь по деревьям с грацией пантеры. Хладнокровию одноклассника можно было позавидовать. Не растерявшись, парень взял упреждение и отправил свой снаряд в цель. Вот только, как говорится, бойтесь своих желаний. Спрессованный до состояния известняка ком земли не устремился в цель со скоростью реактивного снаряда. Пролетев всего десяток метров, камень начал крениться, уходя по параболе к земле. Батарейка в перчатке Семена закончилась, и это был ее последний вздох. Работая больше на инстинктах, нежели понимая умом, что творю, я вскинул свою перчатку и перехватил камень у земли. Не щадя заряда, потянул его на себя. Манны в эту манипуляцию было вложено так много, что если бы я остался стоять на месте, то камень пробил бы меня насквозь. Поэтому, заваливаясь в бок и доливая в перчатку магическую энергию собственного запаса, я заставил камень обогнуть меня, точно планету-спутник. Наверное, со стороны это смотрелось, будто я пытаюсь бросить молот. Рассчитать это в уме невозможно. Да я и не пытался. Полностью отдавшись на волю инстинктов, закрученный вокруг моего тела камень, словно метательный снаряд тяжелоатлета, взрезал воздух и ушел в сторону Джараксуса. И я почти попал. Почти. Если бы на пару метров выше и левее. Впрочем, эффект все равно был колоссальный. Наполовину опустошив мою личную манну, камень врезался в середину дерева, на которое уже прыгал реликт. Опять в стороны полетела шрапнель осколков разрушенного снаряда, а разрубленный пополам ствол добавил к каменным осколкам еще и острые деревянные щепки. Мы находились метрах в 20. Что такое 20 метров? 30 шагов или 3 секунды хорошего бега. И все равно мне прилетело. Здоровая, в палец толщиной щепка засандалила в бедро, заставив меня припасть на колено и взвыть. Но реликту досталось гораздо сильнее. Осколки хорошо нашпиговали незащищенное брюхо твари, а падение с 4-метровой высоты на некоторое время выбило из нее желание ринуться в бой. Я посмотрел на свою перчатку. Из хорошего в запасе имелась еще половина батареи. Из плохого, из-за того, что я вливал еще и собственную ману, кристалл вновь лопнул, превращая высокотехнологичный гаджет в бесполезный хлам. И что делать? С таким бревном, торчащим из ляжки, сбежать у меня не получится. Отбиваться при помощи сломанного ганта я не могу. Тем временем Джараксус уже пришел в себя. Обломал торчащие из пуза щепки и неторопливо сокращал дистанцию. «Семен!» Одними губами прошептал я, надеясь, что разум будет выше закидонов этого придурка. «Сейчас я спровоцирую эту тварь и сброшу перчатку». Ослабляя ремешки на запястье, произнес я. «Забери из нее батарейку. Там половина заряда. И пусти на ремни этого крокодила». «А почему не сам?» Задал резонный вопрос Семен. «Ты же ранен». «Потому что ты опытнее», пытаясь задавить страх, ответил я. И было пипец как страшно. Ведь мне предстояло не только обниматься с крокодилом, но и ждать помощи от своего заклятого врага. Шарапов вполне мог воспользоваться моментом и свалить, но я искренне надеялся, что чувство долга в нем сильнее желания меня убить. А еще в этот момент я пообещал себе, что если выживу, признаюсь девчонкам в чувствах, всем четверым, и пусть уже они, охренев от такой наглости, убивают меня, самца полигамного.